Олег Газманов. Офицеры. Господа офицеры, по натянутым нервам и аккордами вер эту песню пою тем, кто бросит карьеру. Новое патриотическое. Сын майора, дошедшего во время войны до Берлина и прослужившего в армии до 1972 года, Олег Газманов с самого начала много пел о людях с погонами. И даже мысли в его песнях собирались в эскадрон, как казачьи кони. Впрочем, первые хиты Газманова были все-таки вполне легкомысленными. Среди них была даже песня «Путана». «Офицеры» — совсем другое дело. Первую версию торжественной баллады, в которой тогда еще были строчки о погибших в августе 91-го защитниках Белого дома, Газманов исполнил через два месяца после неудавшегося путча на вечере памяти Игоря Талькова, тем самым фактически перехватив у покойного эстафету в области политизированной эстрады, требующей национального возрождения на основаниях православия, народности и, по возможности, самодержавия. Окончательно же офицеры оформились еще через полтора года. Белый дом из текста исчез, зато остался Афган и появились разрытые могилы. Несмотря на белогвардейское обращение господа, теперь песня однозначно считывалась как заявление в защиту чести и достоинства армии, резко потерявшей финансирование и престиж в постсоветские времена. Да и слово «россияне» тут прозвучало с эстрады чуть ли не впервые. Военные ответили артисту взаимностью, и Газманов окончательно оформил образ бравого физкультурника в тельняшке, который умеет и смешно, и трагично, и в случае чего обязательно выступит в защиту Родины с правоконсервативных позиций, как, например, в «Моем храме» или «Новой заре». Олег Газманов. Певец, автор песни. Я писал офицеров в течение 91-го года. Когда начался путч, я был в Калининграде. Как только услышал, что случилось, тотчас сел в машину и отправился обратно в Москву. Пока ехал, слушал по радио новости. Слышал, как танк раздавил трех ребят. Под впечатлением от всех этих событий я написал: «Ночью у Белого дома, зверь в последней агонии, накатавшись, разбился на груди у ребят. Что ж мы, братцы, наделали, не смогли уберечь их. И теперь они вечно в глаза нам глядят». Уж не знаю, мистика это или нет, но с этими словами песня никак не хотела записываться. Какой-то брак был на студии, да и сам я, начиная ее петь, испытывал странные ощущения. Сначала я не понимал, в чем дело, а потом догадался. Я писал песню не об офицерах Красной Армии или советских войск, а писал о мужчинах, которые защищают Родину. В этом смысле для меня и Александр Невский был офицером. И поэтому именно «Господа офицеры», то есть уважительное обращение к защитнику Родины. Тогда же я понял, что ни одна страна в мире не воздает должного своим воинам. Никакая зарплата не может компенсировать жизнь, которую офицеры готовы в любую минуту отдать за Родину. И я это все понял и с этой мыслью написал второй вариант. «Господа офицеры, как сберечь вашу веру? На разрытых могилах ваши души хрипят. Что ж мы, братцы, наделали, не смогли уберечь их? И теперь они вечно в глаза нам глядят». И вот это «как сберечь вашу веру» совпало с моим ощущением. Я понял, что нашу армию разваливают и уничтожают, что огромное количество людей демобилизовано, но нормальных условий жизни для них так и не подготовили. Мне было больно и горько. Потом я решил сделать программу «Господа офицеры». Хотя песня не была еще популярной. Более того, поначалу ее приняли в штыки. У меня было множество сердитых писем от высшего офицерского состава, которые уверяли, что петь «Господа» нельзя. Мол, это про какую армию поете, про белую? Я пытался как-то отвечать. «Товарищи офицеры, не поется, понимаете? Не поется». А потом был концерт в Кремлевском дворце, где Ельцин, наш главнокомандующий на тот период, сидел в первом ряду. И вдруг где-то в центре зала встал офицер. И весь в орденах и медалях он встал, будто шел на амбразуру. А ведь офицер не может встать, пока главнокомандующий сидит, пока приказа не поступало. Но, глядя на него, люди стали вставать десятками и сотнями. В какой-то момент весь шеститысячный зал стоял на ногах. А Ельцин всего этого не видел, он же спиной сидел ко всем остальным. Но, видимо, он что-то почувствовал, обернулся в полоборота и тоже встал. Я, когда все это увидел, чуть слова не забыл. Стою на сцене, отражаясь в глазах этих людей, и чуть не плачу. После этого люди стали вставать на каждом концерте, и я этому счастлив. У меня получилась такая песня, которую многие мужчины считают своим гимном. Интервью брала Наталья Кострова в 2011 году.